Глава 9. Хозяйка поместья, красивая и на вид добрая женщина, смотрела на гостей снисходительно. Все эти светские разговоры казались ей наскучившими, но что могут сказать о себе гости нового, чего бы она ни знала? Заскучав окончательно, она перевела взгляд на меня, и её бровь настороженно взлетела. Интересно, она в курсе, что я нанята охмурить ее сына? И вообще, каково оно знать, что сын будет страдать из-за меня? Но в ее взгляде не было неприязни, наоборот, легкое удивление. Скорее всего, ей не понять меня, почему девушка готова рисковать репутацией за деньги, соблазняя ее сына. Эх, если бы она знала, что в нашем мире слово «репутация» утеряло свой первозданный смысл, и отныне ни честь, ни совесть, ни репутация не в цене. Миром правят деньги, так что не надо осуждать меня. Я всего лишь хочу спасти свою квартиру. Она выдержала мой прямой взгляд, ничуть не смутившись. Мне даже показалось, что она удовлетворенно кивнула, одобряя мою смелость. И будто желая сравнить меня с конкуренткой, столь же придирчиво смотрела леди Эмбер. Мне так показалось, что победила я. Хотя, может, я себя льщу? Дальше за столом пошли всякие светские разговоры об общих знакомых, предстоящих и прошлых приемах. Вскоре я потерялась в груде новых имен и названий поместий и стала поглядывать в сторону двери, хотелось уйти. Будто ощутив мое желание, в комнату вошла Алиса с блюдом очередных вкусняшек и подменила меня. Я с радостью ретировалась, прихватив с собой пару освободившихся блюд. Остаток дня пролетел незаметно в хлопотах по кухне. Ну вот, а говорили, что я должна лишь убирать в комнатах, а выходит, должна делать все, что на данный момент важнее сделать. Так что в первый же день за полставки подработала посудомойкой, а потом поломойкой в зале, когда гости ушли, а мы убрали со стола. В итоге до кровати добралась чуть живая. Ощутила себя Золушкой, которая после всяких домашних хлопот еще и принца на балу сумела захомутать. Видимо, придется брать у нее мастер-класс. Только где разжиться хрустальными туфельками? Или Роберт будет в роли феи крестной? Кстати, о нем. Надо будет связаться с местным клерком, а то изначально шла речь о том, чтобы охмурить дракона, а тут выяснилось, что я должна вкалывать по хозяйству. Утром, еще до того, как выйти из комнаты, я решила поговорить с Робертом. Переодела кольцо с одной руки на другую. Фух, и Роберт тут как тут, объявился с деловым видом. «Что-то случилось, Камила?» Он напустил на себя сердитость. «Вы уже справились с заданием?» Еще и издевается. «Нет, я даже толком не познакомилась с нужным драконом», — холодно бросила в ответ, всем своим существом выказывая недовольство. «Мало того, что Стивен ушел вчера из дома, так мне еще надо было прислуживать за столом, мыть посуду и полы». «И что такого?» — не понял он. «Множество женщин делают это и не считают, что за подобное им должны выдать награду. Насколько я знаю, вам щедро заплатили за труды». «Да, заплатили», — холодно кивнула я, соглашаясь, что за те деньги, что мне дали, в нашем мире прислуга я бы работала всю жизнь и все равно не заработала бы таких денег. Только здесь предметом договора был дракон, так что давайте ближе к делу. «Хорошо, заплатили, не спорю. Однако, согласно договору, я должна охмурять дракона, а не хлопотать на кухне. Разве он обратит внимание на женщину, ползающую у его ног, намывая пол?» «Так вот постарайтесь, Камила, чтобы обратил внимание. Ничего иного я не могу вам сказать. Вы уже наняты прислугой в этот дом и не сможете заявиться сюда повторно в богатом наряде леди. Так что внедряйтесь в семью, узнавайте, что любит ваш подопечный, и ищите способы завладеть его сердцем. Если не справитесь...» Он угрожающе замолчал, а я напряглась. «Что будет в случае, если не справлюсь, я не знала». Но Роберт тут же закончил фразу. «Будете перенаправлены в иной дом для покорения другого дракона». «О, какая неожиданность! Выходит, форс-мажор предусмотрен, и квартиру никто не отберет, просто выдадут мне другого дракона, более падкого на служанок». «Нет, другого дракона не надо», — перебила я. «С этим повозимся. Надеюсь, все получится». «Тогда зачем звали меня?» — он выжидающе уставился на меня. «Действительно, зачем?» Могла бы и сама догадаться, что Роберт ничего не изменит, и я останусь здесь прислугой. Проверяла, как работает кольцо, тут же нашлась я с ответом. А то вдруг вы мне срочно понадобитесь, а кольцо не сработает. Такого не бывает. Кольца не дают сбоя. Если это все, то я пойду. Да, конечно, я кивнула. Вроде все оговорили. От хлопот по дому он меня не освободит. А дракон другой пока что не нужен. С этим стоит поработать. А вообще-то прибыльное дело. Стоит войти во вкус, как можно заработать не на одну квартиру. Воображение живо нарисовало мне драконов, штабелями падающих мне под ноги. И за каждого из них мне щедро платили. Откуда во мне столько меркантильности? Даже не подозревала себя в этом. Но, видимо, аппетит приходит во время еды. Впрочем, для начала с одним бы драконом справиться. Так что пора на охоту. Мой дракон ждет меня.